27 июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога. Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту крепости, посвистывая, стучал молотком по конопате, либо, выпятив поджарый зад в холщовых замазанных штанах, лез по выблинкам на мачту крепить новую рею, либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев, поругавшийся до матерного лая с Джоном Деем и Осипом Наем. Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов. — Петр Алексеевич, вы мне уж не мешайте для Бога! — неласково говорил Федосей. — Плохо получится мое крепление, отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку. — Ладно, ладно, я помогу только. — Идите, помогайте вон Оладушкину, а то мы с вами только поругаемся. Работали весь июль месяц. Шаутбенехт Юлиус Ресс делал непрестанные учения судовым командам, взятым из солдат Преображенского и Семеновского полков. Среди них много было детей дворянских, сроду не видавших моря. Юлиус Ресс, по свирепости и отваге истинный моряк, леньками вгонял в матросов злость к навигации, заставлял стоять на бомбрамреях на 12 саженях над водой, прыгать с борта головой вниз в полной одежде. Кто утонет, тот не моряк. Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медецинского кобеля, все видел пират одним глазом. Кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там на стеньгостаксели грязный коров! Как травишь фал?» Топал башмаком. «Все нашканцы! Сношало!» Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов посольского приказа, с ним дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и 1,5 пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом, при крепком северо-восточном ветре вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад.